«А вы, господин Юкинага, в каких отношениях с профессором?» — шепотом спросил Анадера. «Я посещал, правда, недолго его лекции. Он почетный профессор нашего университета. Вот, собственно, и все. Но я часто встречался с ним в бистро возле общежития. Профессор квартировал где-то поблизости. Знаете, я люблю его. У него диапазон гения. А какая хватка! Говорят, раньше такие ученые не составляли редкости. Широта, размах мышления. Нынешние ведь все больше смахивают на служащих или чиновников. А откуда он родом? Из Вакаямы. Интересная провинция. Не знаю, может быть, это влияние Кинокуния Бунзаэмона, так сказать, традиция. Ученые большого масштаба, такие как Кумакусу Миаката или Хидэки Юкава. «Что вы тут шепчетесь, а?» Профессор уже спустился с лестницы. «Небось, меня ругаете?» «Наоборот, хвалим». «Ну, если это говоришь ты, Анадера, тогда верю. Ты ведь человек искренний. Послушай, Юкинага, что ты будешь есть? Суси, креветки с рисом, яичницу с курятиной и рисом или что-нибудь из европейской кухни?» «Мне все равно», — сказал Юкинага. «У меня к вам, профессор». «А ты раньше реши, что будешь есть. А ты, Анадера?» «Яичницу с рисом и курятиной», — сказала Анадера. «Ну, тогда и мне тоже», — усмехнулся Юкинага. «Но я, профессор, хотел поговорить с вами конфиденциально». Тадакура, не обращая внимания на его слова, крутил телефонный диск. Заказал две порции яичницы с курятиной и рисом и жареные креветки. Поворчал, что в креветках всегда мало соуса, и закончил назидательно: «Не жалейте соуса». Анадера, дослушав телефонный разговор, отошел в дальний угол лаборатории и сделал вид, что рассматривает аппаратуру. «Анадера!» — тут же раздался густой бас профессора. «Иди сюда! Не уходи!» «Юкинага, он человек надежный. Я только что просил его о сотрудничестве, и он обещал свою помощь в пределах возможного, конечно». «Да, но...» «Никаких «но». Надежный. Разве ты сам этого не понял после нашего совместного плавания? Он чувствует природу, знает море. Его сердце открыто великой вселенной. А такие парни, хотя и знают о существовании всяческих махинаций и интриг, сами в них не участвуют». Анадеру тронули слова профессора. Он даже покраснел. Чутье не обмануло профессора. «Но почему такого человека не приемлют в научных кругах?» — подумал Анадера. «Может быть, именно от того, что слишком остро и глубоко проникает он в душу человеческую?» «Я понял вас, профессор», — сказал Юкинага, слегка смутившись. «Анадера, вы, пожалуйста, не обижайтесь на меня». «Ну вот, опять говоришь чепуху. Неужели ты не можешь понять, что он на такие вещи органически не способен обидеться?» «Да, он говорит все, что думает, с полной откровенностью. Интересно, он со всеми так или только с теми, кому доверяет?» — подумал Анадера. «Вы, профессор, как всегда, строги», — сказал Юкинага. «Позвольте, я расскажу вкратце. Дело в том, что мне недавно позвонил бывший однокурсник, мой близкий друг, который работает секретарем в канцелярии премьер-министра». «В канцелярии премьер-министра?» — профессор Тадакура нахмурил брови. «Чиновник?» «Да, члены кабинета министров хотят в приватном порядке выслушать мнение ученых относительно участившихся в последнее время землетрясений. И по этому случаю он попросил меня помочь ему в выборе участников встречи». «Он поручил это тебе полностью?» «Думаю, что нет. Последнее слово наверняка будет принадлежать начальнику канцелярии премьер-министра. Я думаю, по этому вопросу они обратились не только ко мне». «Узнаю чиновника», — резко сказал профессор. «Они никогда никому не верят, ни ученым, ни народу, никому не верят. Болтают, что хотят привлечь все выдающиеся умы, а у самих нет ни наблюдательности, ни чутья, чтобы хоть какой-то ум угадать или увидеть. В результате только равновесие сил. Они ведь постоянно озабочены одним, как бы чего ни вышло. Они никогда не рискуют, а потому и не могут предвидеть, что произойдет в будущем. Мальчишки, несмышленыши, молоко на губах не обсохло, а туда же взвешивают на весах мудрецов, пользуясь данной им властью. Да не водись ты с ними».